Мимо него в следующий же миг прошел Станислав Демба. Он остановился, колеблясь немного, и, казалось, размышлял. Затем подошел к столику господина Скулудиса и попросил разрешения сесть. Просьба эта явно произвела на господина Скулудиса неприятное впечатление. Ведь было еще много незанятых столиков, и он имел пристрастие к чаепитию в сладостном одиночестве. Новые знакомства он имел обыкновение завязывать только на вокзалах, станциях и в других людных местах, да и то потому лишь, что этого требовала его профессия. «Простите, я жду знакомых», — сказал он поэтому Станиславу Дембе. «Вы ждете знакомых? Тогда нам лучше всего не откладывать приведение в ясность наших отношений», — сказал Демба и сел. Господин Скулудис взглянул на него с чрезвычайным изумлением. «Я хочу сказать, что нам следует сперва уладить наше дельце», — повторил Демба. Слово «дельце» звучало притягательно для господина Скулудиса. Он внимательно присмотрелся к своему собеседнику. «Могу я узнать, каким из моих многочисленных дел вы интересуетесь?» — спросил он. «Это вы сейчас услышите», — сказал Демба. «Я шел за вами следом до этого кафе. Только здесь оказалось для меня возможным побеседовать с вами, не привлекая чьего-либо внимания и с глазу на глаз». «Не привлекая внимания и с глазу на глаз» — оба эти выражения произвели благоприятное впечатление на господина Скулудиса. Они свидетельствовали о том, что собеседник его человек не болтливый, а умение молчать господин Скулудис ценил в людях превыше всего. Это основывалось на характере его профессии. «Около часа тому назад вы были на Проттерштрассе», — сказал Демба. «Ах, вот что!» — промолвил Скулудис и кивнул головой. «Теперь дело выяснялось. Час тому назад у него происходил на Проттерштрассе разговор весьма щекотливого свойства с одним знакомым ювелиром. Он предлагал ему приобрести драгоценности того рода, которые в связи со своим происхождением боятся яркого дневного света. Переговоры не увенчались, к сожалению, успехом, и Скулудис удалился, не преминув сказать несколько горьких слов по поводу корыстолюбия и алчности торговца. Человек этот, как теперь оказалось, поручил одному из своих приказчиков не терять его из виду и, если к тому представится случай, возобновить прерванные переговоры.